Восьмое. Каменное гнездо, оглушаемо громким визгом тормозов мостовой, пересекаешься риском быть заклеванным, вариант заплеванным, насмерть, в декабрьском низком небе громады яйца, снесенного Брунеллески, вызывает слезу в зрачке, натаревшем в блеске куполов. Полицейский на перекрестке машет руками, как буква «Ж», ни вниз, ни вверх. Репродукторы лают о дороговизне. О, неизбежность ты! Правописании жизни.